Аэропорт. Играй здесь. Аэропорт. Папа. Борис Житков. Что я видел? Снег кружился, вспыхивал разным цветом, отражая огни праздника. Такси несло Раевского через праздничный город, потому что зимний праздник в России длился с середины декабря по конец января. Еще в ноябре о нем предупреждают маленькие елки, выросшие в витринах магазинов. Потом на площадях вырастают елки большого размера. Потом приходит декабрьское Рождество католиков, и его отмечают буйными пьянками в офисах и барах. А затем стучится в двери календарный Новый год. Затем следует глухое пьяное время до православного Рождества и угрюмое похмелье старого Нового года. Самые крепкие соотечественники догуливают до крещения, смывая в проруби праздничный морок. Раевский ненавидел задушевные разговоры под водочку, и это липкое время, этот пропавший для дела месяц. Его партнер, сладко улыбаясь, говорил: «Самое прекрасное в празднике, то есть в празднике, именуемом Новый год, это первый завтрак. Завтрак — вообще лучшая еда дня, а уж в первый день особенно. Именно так. Причем отрадно то, что это знание не всем доступно, но уж если получил его, то навсегда. И всю оставшуюся жизнь можешь смотреть на других свысока. Тайное братство завтракающих. Завтрак высокого градуса посвящения. Ах!» Раевский улыбался и кивал: «Радуйся, радуйся, но без меня». Каждый год он улетал прочь, вон из этого пропащего, проклятого города, и возвращался лишь тогда, когда трезвели последние пьяницы. Он не любил пальмовый рай Банановых островов, Гоа, похожий на коктебель нового времени. Это все было не для него. Раевский уезжал на юг Европы и 3 недели задумчиво смотрел на море с веранды. Иногда с ним была женщина, но это, в общем, было не обязательно, риски были существенны. Он помнил, как однажды расстроился, сделав неверный выбор. Лучше уж без него. Как хорошо без женщины, без фраз, без горьких слов и сладких поцелуев, без этих милых, слишком честных глаз, которые вам лгут и вас еще ревнуют, и всего остального, что пел по этому поводу старый эстет, которого ревновала и мучила его собственная родина, и мучила не хуже какой-нибудь женщины. Выбор человека — вот что он считал самым главным в жизни. Это было сродни выбору веры одним князем. Такси медленно выплыло из города и встало в бесконечную пробку. Раевский не испугался. По старой привычке он выехал заранее и уже предвкушал, что все равно будет сидеть в баре с видом на взлетно-посадочную полосу. Пробка не пугала его. Он достал ноутбук и принялся читать сводку погоды по Средиземноморью. Аэропорт был уже полон офисной плесени. В толпе вращались, не смешиваясь, группы тех, кто побогаче, и тех, кто заработал только на Анталию с Хургадой. Раевский не смешивался ни с кем. Он вообще никогда не смешивался, он всегда был один. Даже в школе он сидел один за партой. Так вышло, он пользовался уважением в классе. Не был изгоем, но сидел один. Он сел в баре, с неудовольствием увидев, что его рейс откладывается. Когда он отвлекся от переписки, то заглянул в интернет-новости, с удивлением узнав, что происходит в зале рядом с ним. Оказывается, ни один его рейс задерживается, их были десятки. Раевский привык к тому, что он часто узнает из интернета то, что происходит на соседней улице. Но выкрики сумасшедших блогеров вселили в него некоторую тревогу. Он выглянул из своего убежища. Зал был наполнен людьми, причем их было неправдоподобно много. Они уже начинали подниматься в бар, разбавляя немногих состоятельных посетителей. Час шел за часом. На телевизионном экране стали появляться репортажи с места событий. Сотрудники авиакомпании были невнятны и испуганы. Ведущие новостей радостно возбуждены, а приглашенные эксперты суетливо бестолковы. Отойдя в туалет, Раевский обнаружил, что потерял место. Прислонившись к стене, он стал обдумывать происходящее. Все было до крайности неприятно. Он в первый раз пожалел, что отправился в путь налегке. За безумные деньги он сторговал у бармена возможность выспаться на лавочке внутри служебного помещения. Проснувшись, он не обнаружил в окружающем мире изменений к лучшему. Наоборот, рейсы были по-прежнему отменены, а народу прибыло. Теперь уже все смешалось. Офисные девушки, копившие весь год на глоток египетского воздуха из завсегдатаи дорогих альпийских курортов, спали в повалку на грязном полу. Телевизор по-прежнему показывал их всех. Лица невольных обитателей аэропорта мелькали среди новостей. Бармен выключил звук, но его вполне замещали вопли возмущенных из зала. На третий день произошла первая большая драка. Раевский с интересом заметил, что сюжеты о задержке рейсов переместились в середину выпуска новостей. Прошла неделя, и об аэропорте вспоминали где-то в конце, перед спортивными новостями. Но тут свет мигнул и погас. «А вот и конец света», — подумал Раевский. Резервное электропитание продержалось еще полчаса, и последними погасли огни на посадочных полосах и в диспетчерской башне. Свету конец, конец света. Скоро у пассажиров случилась первая битва с охраной и пограничниками. Пограничники хоть сразу и сдались, были перебиты все до одного. Им мстили как части той системы, что была символом аэропорта. Служба безопасности сопротивлялась дольше, но ее постиг такой же конец. Толпа вывалила на взлетно-посадочную полосу и стала занимать самолеты. Пилотов ловили по всем зданиям, и силы и оружие принуждали занять места за штурвалами. Несколько бортов столкнулись при рулежке, а два уже в воздухе. Раевский не принимал участия в битве за места, он мгновенно просчитал бессмысленность этой затеи. «Структуры вышли на улицу», — подумал Раевский скорбно. В этот момент вернулись те, кто хотел вернуться обратно в город. А оказалось, что вокруг аэропорта уже несколько дней как выставлено оцепление. Когда бывшие пассажиры попытались прорваться через него, по ним тут же открыли огонь на поражение. Еще через неделю дороги перегородили бетонными блоками, а поля вокруг аэропорта затянули колючей проволокой и окружили противопехотными минами. Пассажиров не приняло небо, но и земля тоже отвергла их. Десятки тысяч отчаянных и полных злобы людей не были нужны никому. Иногда жители аэропорта видели над собой военные вертолеты. Они перестали появляться, когда обитатели аэропорта сбили один из винтокрылов. Бывшие пассажиры сбили его ракеты с истребителя, которому толпа навалилась на хвост, чтобы он задрал нос в небо. Много раз вооружившись, народ аэропорта пытался пробиться через кольцо оцепления, но карантин держался прочно. Каждый раз толпа откатывалась обратно к ангарам и терминалам, забирая с собой убитых. Уже были нередки случаи каннибализма. Раевский предугадал все. Вся сила не в одиночках, а в структурах. Истории про мускулистого героя, что мог покорить ставший вдруг диким мир, он оставлял офисным неудачникам. Этими сюжетами несчастные клерки компенсировали свое уныние и теперь сразу гибли, пытаясь выказать себя крутыми парнями. Раевского интересовали структуры, и особенно структуры божественные. И он начал работать над этим. Сначала он нашел подходящего вождя. Это был молодой парень из грузчиков, безусловно обладавший особой харизмой, уже сколотивший вокруг себя то, что раньше называлось «бригадой». Впрочем, это и теперь так называлось. У Раевского были особые планы насчет нового названия его структуры. Но он знал, что не все можно делать сразу. Он понял, что парень будет послушно повторять его слова, и первым делом объяснил будущему вождю, что судьба собрала их всех в этом странном месте не просто так. Это часть особого плана, неспосланного свыше. Рассказывая о воле богов аэропорта и об их особом плане насчет давних пассажиров и их потомков, Раевский не заботился о деталях. Самый крепкий миф — это миф недосказанный. Толпа всегда додумывает мистические объяснения лучше любого автора. Нужно только дать ей возможность. А уж опорных точек он сочинил множество. Он издали показал своим слушателям собранные со стен планы эвакуации при пожаре. Красивые ламинированные бумажки образовали стопку, похожую на книгу. Книг в аэропорту было мало. Офисный народ давно отучился читать бумажные, а электронные быстро прекратили свое существование с исчезновением электричества. Да и с чтением у офисного народа были проблемы. Многие быстро забыли грамоту, другим понадобилось несколько лет, но результат оказался один, поэтому Раевский не боялся разоблачения. Помня, что вся эта неприятность началась под Новый год, Раевский нашел комнату, где безвестные аниматоры оставили костюмы Дедов Морозов. Он знал, что пассажиры в возрасте, которые помнили значение красных халатов, уже перестали существовать. Люди средних лет были повыбиты в битвах за еду и продолжали массово погибать, пока пассажиры не начали разводить овощи на взлетных полосах и не научились охотиться на птиц. Раевский действовал неторопливо. Тут нельзя было ошибиться. Он создавал не бандитскую шайку, а новую церковь. Он вывел для себя как аксиому, что выживают группы, осененные идеей. Группы, ведомые простыми инстинктами, погибают быстро. Их пожирают такие же простые структуры, только сильнее и моложе. А вот идеи живут долго, куда дольше, чем люди. Он выстраивал ее, свою идею божественного пантеона аэропорта, медленно и верно. Затем он выбрал себе женщину, причем не из длинноногих офисных красоток, а стюардессу с внутренних линий, не очень яркую, но спокойную и властную. Ему была нужна не жена, а жрица, и для нее нашелся костюм Снегурочки. Так они и выходили к своей вооруженной пастве. Двое в красных халатах, причем Раевский всегда держался чуть сзади, и женщина в халате серебристого цвета. Конечно, были и военные успехи. Каждый день они отвоевывали по куску территории аэропорта, пока не захватили его целиком. Новообращенные должны были прослушать беседы о плане действий, что пришел с неба, и о рае, который был потерян их предками из-за греха безделья. Все было не просто так. Аэропорт был дан людям, чтобы раскаяться, искупить свой давний грех и грех отцов страданием, а потом вернуться. После искупления им всем можно будет вернуться в страну огромных стеклянных зданий и волшебного напитка, что был там на каждом этаже. Напиток этот в раю назывался кофе, но никто, даже Раевский, не помнил его вкуса. Иногда он вспоминал веранду маленького пансиона на берегу моря, и нет, никакого «и» не было. Только тут была настоящая жизнь. И даже время тут шло иначе, быстро и споро. Через несколько лет умер последний клерк, который умел завязывать галстук. Подрастающее поколение уже казалось слишком взрослым, старел и Раевский. В какой-то момент он понял, что медлить нельзя. Его церковь Возвращения снова стала готовиться к исходу. Возвращению в рай. Однако вождь, также состарившись, вдруг стал показывать признаки тихого сумасшествия. Он часами лежал на теплом потрескавшемся бетоне и говорил, что хочет остаться. Это в планы Раевского не входило, и ночью он удушил свое создание подушкой. Утром он объявил, что боги небес взяли вождя к себе накануне общего возвращения. Вождь не мог вернуться в рай, потому что был слишком грешен, и завещал похоронить его под бетоном взлетно-посадочной полосы. Это было и с другими пророками, — объявил Раевский. Они сами понимали, что недостойны обетованной земли. Их хоронили накануне перехода, а избранный народ шел дальше. Так и сделали, засунув тело в старую дренажную трубу. После этого Раевский назначил исход на следующий день. Воины церкви Возвращения давно смонтировали пулемет в кузове джипа, и они вышли в поход при поддержке этого самодельного танка. В своем костюме Деда Мороза, превратившемся в одеяние пастыря, проводника воли небесных богов аэропорта, Раевский шел впереди. Иногда Раевский думал, что всех их просто посадят в сумасшедший дом, но это не пугало его. Он представлял себе чистые простыни и гарантированное трехразовое питание. С удивлением Раевский обнаружил, что у бетонных блоков их никто не остановил. Было пустынно, и ветер пел в ржавой проволоке. Блиндажи и карантинные посты давно были брошены. Трава пробивалась через асфальт. Москва была пустынна. И в странной для Раевского тишине он безошибочно разобрал тонкое пение муэдзина. На торце огромного дома, все окна которого были выбиты, был нарисован огромный человек с метлой. Чем-то этот рисунок напомнил Раевскому какую-то виденную в юности картину Пиросмани. Под изображением на стене что-то было написано внизу, кириллицей, но слова были непонятны. «Это таджикский», — сказала подруга Раевского. «Я помню этот язык. 5 лет подряд летала в Таджикистан, ты чё?» Передовой отряд пересек мост и вступил в пределы города. Они снова услышали непонятный звук, но это уже было не смутно знакомое Раевскому пение муэдзина. Это был целый хор, непонятно откуда шедший. Только миновав огромные черные башни, на которые была наброшена маскировочная сеть из зеленых лиан, они увидели источник звука, так похожего на бормотание сотен живых существ. 2 всадника в красных халатах на вате гнали по бывшему проспекту огромную отару овец. Всадники остановились и недоуменно уставились на пришельцев. Боги церкви Возвращения встретились с богами нового города.